можете передать то же самое от моего имени, хоть я и не связывал себя никакими обещаниями, — произнес Андреев. Я просто скажу, что видел вас, он уже сам догадается. Да сожгите эту бумажонку, которая может бесполезно скомпрометировать вас, если потеряется еще раз. Как вы осторожны. Это потому, что я уже давно участвую в заговорах, — улыбаясь, ответил Марсель. Но теперь с этим надолго покончено. Рене недавно узнала, что ее приемный отец умер, оставив ей в наследство хорошенькое имение в департаменте Майени. И она собирается отправиться туда одна, чтобы получить наследство. Но теперь мы едем вместе. И в ожидании, пока пробьет час освобождения народов, и сгладятся все искусственные разделения и границы, мы будем сажать капусту и собирать яблоки. Правда, Рене? О, как я буду счастлива! — воскликнула Рене, та самая, которая в войсках республики получила прозвище красавчика-сержанта. И, воскликнув это, расцеловала Марсель, уверенной, что это пройдет незамеченным среди все возраставшего вокруг них шума. Ссора перешла в драку. Через зал полетели табуретки и стаканы. Крики усилились. И Марсель услыхал, как буфетчица приказала подручным: «Позови скорее полицию». «Скорее, скорее отсюда!» — поспешно сказал Марсель жене. «Тут может произойти здоровая свалка. А в моем положении нельзя дать задержать себя из-за кабацкой ссоры. Еще потащут свидетелем, а мне необходимо предупредить генерала об отказе от соучастия. До свидания, полковник». С этими словами Марсель вышел под руку с Рене из кафе «Мон-Сен-Бернар», где тем временем шум все увеличивался, стянув всех посетителей к сцене. Желая узнать, в чем дело, Андрео тоже подошел и вдруг вскрикнул. «Господи, да это же Ля Виолет!» Он заметил бывшего тамбурмажора среди большой толпы, которая старалась вырвать из его рук почти задушенного им человека. Да, это был он, тамбурмажор-гренадер. Его наставник в армии Рейна и Мозеля, его спаситель в Данциге, преданный управляющий герцогине Лефевр. Но что произошло с ним здесь? Узнав голос Анрио, Ля Виолет отпустил человека, которого душил за горло, и сделал шаг вперед, чтобы подойти к своему ученику. Ведь он не видел его с того дня, когда в замке Комбо внезапно не состоялась свадьба. Атакованный им человек, почувствовав себя на свободе, хотел удрать. Но Ля Виолет немедленно придержал его, схватив край его балахона. Это был один из артистов фарса, который был разыгран на сцене кафе. Вид его был самый несчастный. Одна из бакенбард съехала на сторону, другая отклеилась совершенно. Шляпа была сброшена на пол, красный жилет распахнут. Во время борьбы с Ля Виолеттом его парик съехал на бок. Он весь дрожал, и даже под гримом его лицо поражало бледностью. Теперь без парика, без бакенбард, он являлся в своем естественном виде, и всем присутствующим, равно как и Анрио, невольно бросилось в глаза поразительное сходство этого Гайра с Наполеоном. «Но ведь это император!» — закричали все вокруг них. «Да, этот негодяй позволил себе украсть у нашего императора его августейшее лицо!» — воскликнул Ля Виолет с комическим.